Какие преимущества дает честность? Не нужно вспоминать, что я говорил до этого человеку, чтобы не выглядеть глупо. Я принимаю себя таким, какой я есть. Быть честным — это ответственность, а это важно и здорово. Проще и легче жить. Уважение к себе и людям. Я естественен. Более доверительные отношения с собой, с близкими людьми, окружающими людьми. Я более качественно, глубже простраиваю пространство во всех областях своей жизни. Я делаю то, что я хочу, что мне действительно нравится делать. Это смело. Это принятие, проживание жизни такой, какая она есть. Я выстраиваю долгосрочные отношения с людьми. Я повышаю самооценку, уважение к себе. Я открываю перед собой новые интересные возможности. Честность, прежде всего перед собой, это важно. Это вызов себе. Это интересное общение с собой, людьми. Это движение вперед, позитивные внутренние изменения. Честность — это любовь к себе, а я люблю себя. Честность — это преодоление страхов. Больше душевного спокойствия. Честность — это реальная жизнь, такая, какая она есть. Продолжая работать над раскрытием своей мудрости, пришло время и мне прикоснуться к эффективному инструменту честности. Настало время осознать, что открытие нового уровня честности сейчас для меня особенно важно. Вы правы, Анатолий Александрович, духовная гордыня, которую я приобрела, создает препятствия на моем жизненном пути. Из плохого сделать хорошее мне было трудно, а из хорошего отличное, возможно, делать еще сложнее. С этой непростой задачей мне предстоит справиться. Я вновь решила открыть книгу Синельникова, чтобы подробнее прочитать о гордыне и по-новому восприняла эту информацию. Раньше я не замечала в себе гордыню, хотя муж мне не раз говорил о моем чувстве важности, да только я не обращала на его слова внимания. А это ведь уже гордыня. Перед тем, как приступить к работе, я еще раз прочитала главу «Честность» в книге «Истоки». Учитывая важность развития честности, я рассмотрела и проанализировала этапы воспитания своей честности. Первый. Говорить честно себе о себе самой. На этом этапе воспитания моей честности есть уже положительные результаты. Хочу привести пример осознания, принятия и озвучивания моих чувств, в которых с трудом призналась самой себе. В прошлом году я была на тренинге «Смысл жизни» и очень ярко прожила и осознала удивительный опыт, связанный с честностью. На семинаре среди участников шла психологическая борьба за место под солнцем. Количество мест в создаваемом нами мире было ограничено. И вот в мире, в круге из стульев, осталось только одно место, а претендентов занять его было порядком 7 человек. Я уже была в кругу, и в круг мир вошла молодая женщина. В этот момент я почувствовала какое-то внутреннее сопротивление. Тогда я еще не осознавала причины. Мне показалось, что какая-то моя часть не хотела, чтобы вошедшая девушка осталась в кругу. Она подошла к сидящей рядом женщине и спросила у нее, хотела бы она жить с ней в этом мире, в кругу. Женщина ответила «да». Девушка подошла к следующему человеку и задала тот же вопрос. Ответ был «нет». На мгновение я почувствовала облегчение, так как могла уже не отказывать ей. Все равно девушке бы пришлось покинуть круг. По правилам игры, если хоть один человек голосовал против вошедшего человека, то вошедший не мог оставаться в кругу. Но отвергнутая девушка, прежде чем выйти из круга, решила узнать мнение других людей и пошла задавать тот же вопрос дальше. А следующей была я. Мне стало не по себе, ведь я могла на ее вопрос уже ответить «да», лишь бы не нести ответственность за свое неприятие другого человека. Но внутри меня звучал голос «это же ложь». Ведь на самом деле я не хотела быть с ней в кругу. В этот момент я подумала, сколько же раз я уже так поступала? Психически я оставалась на уровне ребенка и не хотела брать ответственность за свои поступки. Я осознала, что сказать не то, что я хочу, а то, что, скорее всего, одобрят многие другие, мне привычней. Мне было настолько тяжело, что я заплакала. Во мне бушевал страх осуждения. Из-за этого я не верила самой себе, что могу не принимать кого-то или что-то. Мне пришлось усилием воли взять на себя ответственность и честно сказать то, что я чувствую. Посмотрев ей в глаза, я сказала: «Прости меня. Нет». Девушка получила еще пару отказов, пройдя весь круг, и в замешательстве вышла из него. У меня шли свои процессы, у молодой женщины и у остальных участников тренинга свои. В перерыве ко мне подошла участница семинара, к которой эта девушка подошла первой, и призналась мне, что тоже хотела сказать «нет» на вопрос девушки, но боялась обидеть ее и солгала. Только сейчас, спустя 4 месяца, я осознала причину своего нежелания находиться в кругу с этой девушкой. Я полагаю, это была моя гордыня. И на данном этапе своей жизни я лишь приняла наличие у себя этого пагубного чувства. Проверяя себя на честность по отношению к самой себе в более сложном варианте, задаю себе вопрос, могу ли я сказать, что довольно часто занимаюсь сексуальным насилием над собой? Нет. За 15 лет совместной жизни с мужем бывало всякое, но с уверенностью могу сказать, что последние 5 лет секс происходит только по обоюдному влечению и приносит нам с мужем только радость. Какое-то время назад я впервые во время единения наших с мужем душ и тел смогла смотреть любимому в глаза. Состояние мое было бесподобным. А следующий тест на честность для меня и прост, и сложен одновременно. Могу ли я сказать о себе, что для нашего ребенка сделала единственное доброе дело, когда родила его, а затем только мешала ему жить? Да, скорее всего, мешала ему жить. И теперь, когда сыну 13 лет, я пожинаю плоды своего вмешательства. Давление, безумного контроля, моего крика. Я осознаю, что наломала дров и что нужно время, чтобы ситуация изменилась. Я несу ответственность за происходящее в моей жизни, и ребенок показывает мне мои же нерешенные задачи, такие как развитие самоуважения, не за счет возвышения над другими, а за счет своей уникальности в едином организме Вселенной. Уважение к свободе выбора другого человека, развитие нового уровня честности. Я понимаю, что знать и так жить — совершенно разные вещи. И жить так у меня получается еще не всегда. Второе. Говорить честно себе о другом человеке. Бывало в моей жизни, что я кого-то или что-то идеализировала. После этого всегда наступал момент разочарования. Сейчас я стала отслеживать моменты, когда я надеваю розовые очки и осознанно их снимаю. Какое-то время я и вас идеализировала, но это уже в прошлом. Что касается проблемы честного признания достоинств другого человека, особенно когда другой сделал что-то плохое в мой адрес, я соглашусь с классиком. Зачем пенять на зеркало? Только в минуты неприятных ситуаций я могу испытывать негативные эмоции. Разница лишь в том, что мое сегодняшнее мировоззрение позволяет мне извлекать уроки, менять свое отношение к происходящему, за которое я в ответе, менять себя, а не других. И чаще всего адекватно я могу проанализировать, взглянуть на ситуацию с разных сторон спустя некоторое время. Помогает мне в этом медитация, общение с собой, единомышленниками, с природой. Третье. Говорить честно о себе другому человеку. Честно говорить о себе другому нужно в соответствии с его сознанием, иначе могут возникнуть проблемы. Совершенно с вами согласна. Это для меня в данный момент один из непростых этапов и очень важных, так как я работаю с людьми, и для меня очень важны нюансы в мировоззрении. Благодаря этой работе до меня начинает доходить, почему легче всего мне общаться только с единомышленниками. Почему информация обо мне из моих же уст может насторожить или даже отпугнуть человека? Моя задача состоит в том, чтобы научиться определять уровень честности человека, с которым я общаюсь, и говорить в соответствии с этим уровнем. Тогда и общение будет гармоничным. Также мне предстоит постоянно развивать глубину своей честности. Четвертое. Говорить свою правду о человеке ему самому. В последнее время я даю рекомендации и советы людям в интернете. Люди рассказывают о своих проблемах, просят о помощи, и я стараюсь им помочь. Когда я составляю сообщение, стараюсь перечитать его, не спешу с отправкой. По возможности в сообщениях использую такие слова: «возможно», «это мое мнение», «полагаю», «я думаю», «я чувствую» и так далее. Как раз для того, чтобы сообщение было не категоричным. Когда идет консультация непосредственно с человеком, отслеживать слова гораздо сложнее, чем в письме. Но перед каждой встречей стараюсь напомнить себе об этом важном нюансе. Дома в семье, казалось бы, самыми дорогими для меня людьми говорить свою правду о человеке ему самому еще сложнее, так как дома моя осознанность притупляется, и порой я забываю, что моя правда не является истиной в последней инстанции. Хотя в целом, говоря о семейных отношениях, развитие чувствуется. Если я и говорю какие-либо замечания в адрес мужа или сына, то фразу начинаю с местоимения «я» или «мне», делая акцент на своих чувствах, не оскорбляя личность человека, как делал это раньше. Причем отрывалась, повышая голос «я» раньше только на самых близких мне людях, на муже или сыне. В отношениях с другими людьми я носила маску спокойной, все принимающей женщины. Пятое. Говорить честно всем и обо всем. Моя близкая подруга рассмеялась бы, если бы меня назвал кто-то правдолюбцем. Но ситуация, когда в чужом глазу я вижу соринку, а в своем бревна не вижу, еще имеет место быть в моей жизни. Мне предстоит серьезная работа в этом направлении. У меня есть нерешенные задачи, а желание воспитать в себе честность и дойти до этого высокого состояния у меня есть. Хорошо бы научиться говорить честно всем и обо всем, чтобы люди при этом верно понимали и не обижались на меня. Сейчас я четко уяснила для себя, что очень важно чувствовать свою ценность, важность и уникальность в этом мире, но не за счет возвышения над другими, потому что каждый человек и предмет важен по-своему, а за счет осознания своей уникальности в едином организме Вселенной. Развивая в себе честность, я сейчас больше позволяю себе быть самой собой. Учусь прислушиваться к своим желаниям. Учусь говорить «нет», показывая собственные потребности или пределы своих возможностей. Раньше я могла терпеть то, что мне не нравится, а потом переполняющие меня негативные чувства лавинообразно вырывались наружу. Посмотрев на окружающих людей, я могу сказать следующее. Меня окружают замечательные люди. Все они в какой-то степени мои учителя, только иногда я забываю про это. Уровень честности у каждого свой. Если я вижу в человеке проявление нечестности, я стараюсь напомнить себе, что истинной правды не существует. Она всегда относительна в этом относительном мире. Поэтому позволяю другим получать опыт и разбираться с последствиями самим, хотя при этом могу направлять, давать советы. А воспользуется человек моим советом или нет, это будет его выбор. В качествах правды, как и во всем остальном в жизни, необходимо равновесие. Анатолий Александрович, на данном этапе моей жизни еще не скажешь, что я вышла в новое состояние честности, но движение в этом направлении продолжается. Буквально накануне я получила замечательный урок честности и ее противоположности. Я уже начала оформлять реферат. Часть его я предварительно подготовила, а продолжение родилось под впечатлением прочитанного и осознанного у другого автора. Вначале у меня появилось чувство удовлетворения от выполненной работы, даже некоторое ликование, что как все замечательно легло на страницу. И вдруг все мистическим образом исчезает. Все усердие и удовлетворение просто исчезли, наступила какая-то пустота. Расхотелось продолжать работу, и не было сил заставить себя двигаться дальше. Пришлось свернуть свои труды и проанализировать, почему так произошло. И только на следующий день я читаю у этого же автора о плагиате, где написано о том, как многие люди, прочитав что-то, трансформируют прочитанное и даже неосознанно выдают за свое мыслетворчество. Я остро почувствовала, что нечто подобное произошло со мной. И я решила, что надо в своей работе сослаться на автора или опустить этот фрагмент. Вновь приступила к работе, уже после этого, с этими намерениями. Каково же было мое удивление, когда также мистически моя работа была восстановлена. Теперь можно продолжать реферат дальше. По поводу вашего случая с плагиатом. На мой взгляд, сам факт плагиата и то, что вы не указали автора, сыграл меньшую роль в том, что произошло. Понятие «плагиат» придумали люди. В мире, где все едино и взаимосвязано, нет необходимости устанавливать границы, разделять на свое и чужое, так как все едино. Если вы берете чьи-то слова и произносите их, то это уже ваши слова. Вы их произнесли, и теперь вы за них в ответе. Почему же произошло опустошение и ушла энергия? Дело в том, что вы написали эти слова только на уровне ума, совершенно не включив туда сердце. Вы автоматически переписали как компьютер и поставили себя в данном случае в роль робота. Но вы не робот, вы человек, и мир вам показал это. Когда вы по-человечески отнеслись к материалу, включив живые энергии покаяния, любви, уважения и так далее, все ожило. Ожили и вы. Отсюда надо учесть следующее. Впредь писать то и о том, что вы прожили сами. Именно в этом заключается путь к мудрости. На протяжении скольких веков множество людей спрашивало себя и друг друга о честности и лжи в разных жизненных ситуациях. И сколько разных противоположных решений принимали. Как и все, я с детства слышала, что быть честным хорошо, а наоборот плохо. И потом видела нечестность людей, которые это говорили. А со временем и сами понятия «хорошо» и «плохо» перестали быть значимыми. Тогда зачем она нужна, честность? Пока пыталась разобраться, поняла, насколько это оказывается важно, поглубже заглянуть в значение простых и, казалось бы, давно известных понятий. Честность — необходимый инструмент развития, требующий аккуратного обращения, а навык приходит с практикой, желательно постоянной. Поскольку я не чувствую себя сейчас владеющей этим инструментом с достаточной уверенностью, думаю, мои суждения со временем будут изменяться, если не полностью, то частично. Но направление движения радует, поскольку имеет отчетливый аромат правильности. А пока буду держать нос по ветру и постараюсь примерить на себя качество правды и отметить, где жмет. Долгое время был в моей жизни человек, один из начальников, поступки которого так сильно противоречили моей системе справедливости, что в конце концов я задумалась, а почему меня это так задевает? И в какой-то момент я пришла к выводу, что нет такой вещи, как справедливость. Ее просто нет. Есть поступки, мысли, отношения, есть и их логичные результаты, и они просто результаты. Они не могут быть справедливыми или несправедливыми. Сажаешь яблоню — получаешь яблоки. Сеешь рожь — получаешь рожь. О чем речь-то вообще? Я перестала сражаться с ветряными мельницами. И мне очень нравится эта простая и красивая картина. Дует ветер, вращаются лопасти, перемалывается зерно. Все закономерно. Откровенность, правдивость. Искренность. На мой взгляд, очень тесно связанные между собой понятия, взаимозависимые и пересекающиеся. По моим наблюдениям, люди, которым свойственно представлять себя перед другими иначе, чем есть на самом деле, предъявлять вовсе не свойственные им мысли и чувства, это очень зажатые, неуверенные в собственной ценности внутренне напряженные люди. Я не исключение. Но самый яркий пример такого образа действия для меня — моя мама. И это ее качество меня задевает достаточно сильно. Еще и поэтому я считаю эту задачу для себя такой важной. Честность. Да, это действительно какая-то общемировая проблема. Но, как и все проблемы любого масштаба, она рождается в конкретных личностях. И начинать, я думаю, нужно с себя. Этап первый. Говорить честно себе о самом себе. О-хо-хо, если честно говорить себе о самом себе, то это ж сколько всего в жизни делать, думать и воспринимать нужно совсем по-другому. А страшно, лениво, непривычно и вообще. Но на каком-то определенном уровне развития это необходимо, потому что иначе до следующего уровня не доберешься, а скорее и с этого свалишься. Слон не ведет себя как заяц, а человек со всем его разумом часто ведет себя как страус. По большому счету, надо бы постоянно ощущать в себе божественную искру и поступать соответственно, понимая всю мощь своих сил и мыслей, принимая закономерность событий в своей жизни. Мне не нравится в этом контексте слово «ответственность». С точки зрения юриста, ответственность — это в некотором смысле наказание. А наказаний нет. Есть только логичный результат. Я не против, когда так говорят и пишут, но для себя формулирую иначе. Я говорю, возьми власть над своей жизнью в свои руки. Когда я начинаю объяснять происходящие со мной события воспитанием, погодой, действиями других людей и стечением обстоятельств, я говорю себе, вот конкретно сейчас ты отдаешь свою свободу и признаешь власть над собой этих людей и обстоятельств. А человек, по сути своей, обладает божественной свободой, в том числе свободой приносить себе страдания или счастье. И на самом деле никто и ничто над человеком не властно, кроме него самого. И никто за него ничего не сделает и не решит. Просто нужно отдавать себе отчет, что все имеет причину и следствие. Не нравится следствие? А зачем создавала его причину? Вот я жалуюсь на постоянное плохое самочувствие. А зачем поддерживаю такой образ жизни и образ мыслей, которые соответствующее самочувствие и создают? Если честно поискать причину, то она тут же и находится. Это правда. И тогда уже что-то делать нужно конкретное. Во многом изменять себя, свои привычки. Когда-то в ответ на мои сетования на неудачи один из моих жизненных учителей говорил мне: «Не жалуйся». Я, естественно, с жаром начинала оправдываться. «Да как же? Да я же... А вот они... Ну почему?» А он говорил: «Все ответы в твоей больной памяти. Не жалуйся». На самом деле все ответы проявляются намного раньше, чем удается сформулировать вопрос. В этом я убедилась на практике. Теперь, когда я начинаю говорить себе: «Ах, я не знаю, что мне делать», или «Ну почему так происходит?», то стараюсь напоминать себе, что все знаю и все могу. Нечего себя обманывать, прикидываясь слабенькой и глупенькой. И иногда действительно получается. Очень надеюсь, что происходит это все чаще. Ну и еще один момент. Наткнулась на эту мысль у Кларисы Пинколы Эстес в книге «Бегущая с волками». И она показалась мне заслуживающей внимания. Говоря о себе самим собой, человек в некотором смысле общается со своим внутренним «я». На самом деле, я ведь знаю о себе правду, но почему-то предпочитаю ее не говорить или искажать. То есть заставляю свой внутренний голос, тот, который все знает, замолкнуть. Никогда раньше не задумывалась об этой стороне вопроса. Но сейчас она мне кажется достаточно важной. Например, я часто говорю «я не знаю», подразумевая, что хотела бы знать. А практикуя нечестность самой собой, я отказываюсь слушать того, кто знает в сущности все ответы на все вопросы. С этой точки зрения можно сказать, что я лишаю себя помощи одного из лучших своих советчиков. Вполне возможно, что, развивая честность в отношениях с самой собой, можно было бы научиться лучше слышать голос интуиции, легче решать внутренние задачи, да много чего еще. Я бы назвала это не говорить честно, а честно слушать. Этап второй. Говорить честно себе о другом человеке. Всего несколько лет назад я с удовольствием лепила ярлыки и раз и навсегда определяла свое отношение ко всем окружающим. Потом заметила, что в людях как-то уж слишком часто проявляются качества, мной даже не предполагаемые. Как так? И еще, если посчитала кого-то глупым, тут же попадаю в ситуацию, где выполняю роль глупца. Возмутилась чьим-то поступком и очень скоро недовольна своим собственным. Пожалуй, мои привычки по этому поводу стали меняться после чтения книг Свияша и Нила Уолша. И сейчас я вообще не стараюсь говорить что-то о другом человеке. Я стараюсь просто смотреть на него и видеть. А что я могу знать о другом человеке, чтобы сказать о нем честно? Очень мало. Даже если это очень близкий мне человек. Человек, даже в земном его проявлении, — это целая вселенная. К тому же он постоянно меняется. Что-то проявляется ярче, что-то уходит. И если я хочу честно говорить о ком-то, то могу сказать немного. Вот огромный мир, о котором я знаю только то, что он такой же прекрасный и божественный, как и я. В нем нет хорошего и плохого, в нем есть все. Но посмотреть на то, какие качества конкретного человека проявляются по отношению именно ко мне или при мне, что этот человек говорит, о каких его поступках я узнаю, это для меня важно. Это одно из предназначений общения вообще, поскольку любой, кто мне встречается в жизни, кусочек моего зеркала, то можно многое узнать о себе, стараясь сказать что-то о другом. Что мне нравится? Что меня задевает? А кого-то оценивать? В одном удаве 38 попугаев и еще одно крылышко. Ерунда получается. Да, я считаю очень важным стараться видеть Бога в любом человеке. Совсем редко это получается по-настоящему. Но если получается, то результат просто ошеломительный. И это совершенно отчетливое, очень сильное, ни с чем не сравнимое ощущение. Очень многое тогда удается поменять в собственном мировоззрении, не только в отношении к конкретным людям. Этап третий. Говорить честно о себе другому человеку. Да, пожалуй, за эту задачу стоит браться только после решения хотя бы первой — быть честным с самим собой. Тогда можно говорить о себе и честно, и без принижения, и без хвастовства, и без покаянных слез. Мне кажется, если я смогу принять себя по-настоящему, то говорить о себе честно другим людям будет не так уж и сложно. Здоровое самоуважение, без заносов в любую из сторон, — великое лекарство. Не то чтобы я так старалась врать или скрывать правду о самой себе. Скорее, стараюсь не говорить о себе, если не задано прямого вопроса. Хотя, конечно, были случаи нечестности. Ну и ничего хорошего в результате из этого никогда не получалось. Когда мы познакомились с моим любимым мужчиной, то стало понятно, что врать я ему не смогу, ни по какому поводу. Мы не устраивали каких-то специальных сеансов откровенности, но поскольку есть множество вопросов, которые нам интересно обсудить так или иначе, мы касаемся своих личных качеств, мыслей, опыта. Вот здесь я считаю чрезвычайно важным быть предельно честной. Если что-то во мне будет ему слишком неприятным, неприемлемым, лучше совсем потерять эти отношения, чем построить их на шатком фундаменте лжи. Но, как мне кажется, если такая честность между любящими мужчиной и женщиной взаимна, если она является естественным проявлением любви, то не найдется ничего столь ужасного, что сумеет отвратить их друг от друга. Этап четвертый. Говорить свою правду о человеке ему самому. Очень люблю говорить людям нечто приятное. Это так радостно. отметить в человеке какое-то его качество, которое мне симпатично, и сказать об этом. Не натянутый комплимент, не лесть. Просто поделиться своей радостью от какой-то черты характера, какого-то поступка, который я заметила. Мне кажется, в мире очень мало искреннего одобрения. А оно придает сил, повышает общий уровень счастья. И да, я хочу в этом участвовать по мере возможностей. Ну а вот если мне что-то не нравится, я предпочитаю промолчать. Это сигнал мне, а не этому человеку. В отношениях с родственниками, с коллегами по работе, конечно, часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда чье-то поведение раздражает. Несколько раз я пробовала бороться, что-то нелицеприятное высказывать, но это неверно. Так ничего полезного не получится. Только ссоры да конфликты. Чаще я просто уходила, сбегала от таких отношений, но, как сейчас я думаю, это тоже не выход. Аналогичные ситуации будут возникать снова и снова, пока я не решу эти задачи для самой себя. А уж высказывать что-то категорично отрицательное о своем муже я считаю неправильным в принципе. Любимый человек — мое самое правдивое зеркало. И лучше всего сесть и разобраться вместе, что происходит не так, как хотелось бы. При таком подходе честность совершенно необходима, иначе ничего не решить. Иногда, правда, случается, что кто-то прямо задает какой-то вопрос о себе самом. Я считаю, что тут нужно быть не только честной, но еще и крайне деликатной. Если человек и сам что-то заметил в себе, его это беспокоит, и он хочет знать взгляд со стороны. Конечно, стараюсь честно высказать свое мнение. Недавно поймала себя на том, что в таких случаях каждый раз проговариваю мое мнение. Но мне кажется, правильнее делать это не категорично и не в форме определений, а если получится, то в форме полувопросов. Обида и злость надежно перекрывают путь разумному мышлению. Так что если я собираюсь действовать во благо, то лучше дать человеку направление для размышлений, чем ставить диагноз. Во всяком случае, я стараюсь поступать таким образом. Так или иначе, я не считаю себя истиной в последней инстанции. Даже в срединной инстанции не считаю. И потому мне кажется совершенно неправильным представлять свою правду о ком-то как самую правдивую правду. Это всего лишь мой взгляд в некий момент времени под неким углом зрения. Этап пятый. Говорить честно всем и обо всем. Даже мудрецы видят только свой бок слона. Мало кто способен охватить взглядом все целиком. Поэтому и интересно знать разные воззрения. В каждой философской системе, в каждом учении есть свой кусочек истины. Но ни одно из учений не может быть стопроцентно верным более чем для одного человека. Будда частенько молчанием и улыбкой отвечал на вопросы своих последователей. Христос, по большей части, говорил правду четко, просто, без словесных изысков. А что из этого получилось? Чем более категорично высказана истина, тем больше заблуждений возникает вокруг нее. На мой взгляд, каждый из людей живет в своем собственном мире. Наши миры контактируют, пересекаются, снова расходятся. И в каких-то нюансах параметры наших миров разные. Я могу говорить честно только о том, что вижу в своем мире. Для другого человека это может оказаться ложью. Кроме того, пока я говорю, что-то уже поменялось и, значит, не является тем, что есть на самом деле сейчас. Каждый приходит на Землю со своими конкретными задачами. Одни и те же события могут нести совершенно различные значения для разных людей. А высказывая свой собственный взгляд, я, возможно, собью человека с толку, и он потратит еще много времени, чтобы добраться до своей истины. И что теперь? Молчать как рыба? Не думаю. Мой вариант — говорить. Я вижу это таким образом. А ты? Пусть человек знает мою правду, но подвергнет ее сомнению. Посмотрит сам. Так будет честнее и интереснее. Взгляд с двух разных точек даст более объемную картину. Честность и нечестность в других людях. Уверена, что чем более человек честен сам, с собой и с другими, тем не менее он встречается с обманом со стороны других людей. Я время от времени встречаюсь, и это для меня сигнал, что нужно развивать честность в самой себе. Иногда я вижу, что человек явно говорит или поступает нечестно. Согласитесь, в таких случаях чувствуешь себя очень неуютно. Вроде не я обманываю, а меня. А неудобно мне, словно я это делаю. В некотором смысле верное ощущение. Пожалуй, чаще всего я сталкивалась с нечестностью, когда хотели переложить чью-то ответственность на меня. Обвинить меня в своей неудаче, в чьем-то просчете. Здесь два момента. Во-первых, в этом случае явно чувствовали, что я недостаточно уважаю себя и готова признать себя виноватой. Во-вторых, что я сама склонна сваливать на других. Вот разбираюсь с такими и аналогичными ситуациями. Преимущество честности. Кроме уже сказанного, хотелось бы отметить еще пару моментов. Все люди так или иначе волшебники, творящие и меняющий мир. И Вселенная очень чутко прислушивается к людским желаниям, мыслям и словам. Ведьмовские заклинания обычно заканчивались фразами «Мое слово твердое» и «Как я сказала, так и будет». И это не только констатация собственных сил. Настоящие ведьмы стремились быть честными всегда, в любой момент жизни и в любой ситуации. И это придавало вес их словам. Увеличивала возможность направлять течение жизни в нужный событийный поток, сколь бы маловероятным он ни был. Я вижу объяснение в следующем. Если человек нечестен, с собой или с другими, он несет в себе информацию о двух или более вариантах правды, реально существующей и той, которую знает как неверную. Но у Вселенной есть практически все варианты развития событий. И в каком из них находится этот человек? Или кто он, если он представляет себя не тем, кто он есть на самом деле? Некто неопределенный, в размытом пятне. Невозможно двигаться куда-то, если ты непонятно где или непонятно кто. Вселенной значительно проще выполнять желания, высказанные с позиции здесь и сейчас человеком, признающим свое право желать. И еще мне кажется, что на определенном уровне развития честность становится потребностью почти физической. Наверное, так и должно быть. Тогда быть честным значительно легче, естественнее, приятнее, чем искажать правду, создавая вполне реально ощущаемое внутреннее напряжение. Очень надеюсь, что если еще и не стою на этой позиции естественной честности, то хотя бы подошла к ней вплотную. Недавно была яркая ситуация. Ко мне обратилась коллега по поводу того, что не может забыть неудачу с выступлением. Мы действительно были свидетелями ее неудачного выступления, и некоторые коллеги после этого выступления, стремясь поддержать ее, стали успокаивать, ободрять, даже хвалить, хотя, на мой взгляд, там просто вылезла личностная проблема, и необходимо ее отрабатывать. Важно, чтобы человек осознал и был готовым с этим работать. В такой ситуации, конечно же, нельзя хвалить и ободрять. Это определенная нечестность по отношению к человеку. Ведь ему надо осознать, почему произошел срыв, в чем причины, а не убаюкивать его. Это и нечестность к самому себе тех, кто успокаивает. Ведь сказать человеку правду в этой ситуации трудно. Так хочется быть понимающими, внимательными. Народная мудрость недаром мудростью названа. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Проблема стала нарастать, и она пожаловалась на то, что не может слышать в свой адрес похвалу. Все ей кажется лживым и неискренним настолько, что она еле сдерживается, чтобы не сорваться. Такая ее реакция на стремление коллег оказать поддержку навела меня на размышления. С одной стороны, это реакция на то, чтобы не уходить от решения проблемы. Это ее внутренний протест против попыток сгладить, убаюкать проблему. С другой стороны, проявляется гордыня. Ведь это ее восприятие того, что другие не искренни. Мы с ней поговорили о том, что мотивы у людей могут быть разными, и многие искренни в своем стремлении. А важнее, как она сама реагирует, относится к тому, что говорят другие. Поговорили о необходимости разобраться с внутренним конфликтом, с обозначившейся личностной проблемой. Договорились еще встретиться. Я задумалась о том, что тоже не очень-то люблю похвалу. У меня, правда, нет таких резких проявлений. А тут задумалась о том, что у людей действительно могут быть разные мотивы, когда они хвалят. Кто-то говорит очень искренне, кто-то по привычке, как принято. Кто-то, может быть, развивает в себе умение замечать положительное. Кто-то хочет обратить на себя внимание и так далее. Вместо того, чтобы сетовать на неискренность других, можно обратить это в урок для себя. Поучиться быть наблюдателем. Я слышу похвалу в свой адрес, наблюдаю это и не наполняюсь от этого важностью и не сержусь на неискренность. Заодно просматриваю, где я была неискренна, нечестна. В принципе, так и поступаю. Поэтому нет острых реакций. Я подумала о том, что мне надо учиться с большей благодарностью принимать похвалу, стремясь увидеть даже в неискренности те мотивы, которые движут человеком. Ведь он может в это время решать какие-то свои задачи, а может, почувствовав благодарность, станет и более искренним. Преимущество честности, на мой взгляд, следующее. Чувствуешь себя спокойно, не переживаешь, что нечестность обнаружится. Люди к тебе относятся более искренне, рядом с тобой больше людей честных, искренних. Меньше иллюзий, ситуации видишь более объективно, реально. Спокойнее реагируешь на нечестность других, ведь остро реагируем на то, что в себе не признаем. Обстановка вокруг тебя более спокойная, гармоничная.